Часовые стрелки показывали половину четвертого утра. Два битых часа Церовский не смог выжать из арестанта ни одного слова, ни одной фамилии, конспиративного имени, клички. Он был накален. По вспотевшему от напряжения бледному лицу пробегали судороги. Фляга с коньяком была им давно осушена. Дважды ему приносили стаканы с водкой. Пьян он не был, но раздражен до крайности. Конечно, можно было применить физическое воздействие к этому истукану, но это никак не входило в планы. Полковник МВД устал слышать только одни и те же стереотипные фразы. «Я ничего не знаю, мне ничего не известно». Омерзительное прусское упрямство. К чему? Все равно прошлого не вернуть. Никакого прока Германии. И сам майор фон Тешман от предателей, которые шли на сговор с немцами, больше иметь не будет. Лес рубит, щепки летят. И те, с кем Тешман работал в рядах советских офицеров, для него должны быть этими щепками. Я вас спрашиваю в последний раз, Тешман, как на самом деле звали Василия Алексеева, того советского офицера, с которым вы встречались последний раз 14 ноября 1944 года? Ваш рапорт об этой встрече находится в руках моего начальства. Многие ваши рапорты были захвачены союзниками в штабе Канариса. Места встреч и фамилии зашифрованы. Я хочу получить от вас ключ к этим шифрам. Слышите? Этот Алексеев должен был занимать высокий пост. Скажите, кто такой Алексеев, которого вы называли Петром Розовым, с кем вы встретились, перейдя тайком нашу линию у Кёнигсберга? Я требую, понимаете? Я приказываю отвечать! Молчание. Тешман сидел, низко опустив голову с безучастным выражением лица. «Майор!» Церовский крикнул во весь голос. «Имена, майор, части, в которых служили наши предатели, шифры!» «Я ничего не знаю. Я не могу при всем желании ответить вам ни на один вопрос». «Ерунда! Вы все знаете наизусть, все запечатлено в вашем мозгу. Вы прячетесь за распиской, под которую я вас получил, и желаете ваши сведения хорошо продать англичанам. Вы думаете, что мы с ними союзники?» «Союзники до поры до времени, вот что! Нам нужны имена для того, чтобы очистить свои ряды, а они желают их получить, чтобы на этих предателях найти себе потенциальных сотрудников! Тот, кто готов был изменить родине и пойти рука об руку с немцами, тому ничего не стоит продать свою совесть вместо марок за фунты и доллары!» «Оставьте, полковник. Я честно говорю, что не могу ответить на ваши вопросы, так как ничего не знаю». «Не испытывайте моего терпения, Тешман. Вы играете жизнью вашей жены. Если мы должны вернуть вас в целости и невредимости капитану Кеннеди, мы располагаем жизнью той женщины, которая вас любит. Мы не убьем ее просто. Она будет умирать долго и мучительно, и никакая сила ее не вырвет из моих рук. Никто, понимаете, никто не знает, что она здесь. Мы привезли ее через западные зоны, так что комар тут носа не подточит. Вы, встретившись с Кеннеди, можете клясться и божиться, что Зигелинда находится в моей власти. Но ваше слово будет против наших, и вам никто не поверит». Руки Тешмана впились побелевшими от напряжения пальцами в край письменного стола. «Я не знаю. Я ничего не знаю», — повторял он с отчаянием, мотая головой. «Врешь, сволочь!» — рявкнул Церовский. Пустой стакан от водки, который он схватил в этот момент, хрустнул и рассыпался острыми кусками. Он порезал руку, поднес ее к губам, высасывая кровь, сплюнул с омерзением в сторону и с перекошенным лицом, обуздав себя, продолжил монотонным голосом. «Имена, Тешман, конспиративные клички, номера части тех предателей и провокаторов в рядах Красной Армии, с которыми вы состояли в связи».